Глава 10. На меня удивленно уставились две девицы. Отца и Ксении в этом месте не было. Не дожидаясь расспросов, захлопнула дверь и отпрянула в коридор. Их здесь нет, только и удалось выдавить мне. От отчаяния сползла по стенке, усевшись на корточки, закрыла лицо руками. Воинственный кураж схлынул, оставив после себя щемящую пустоту. «Отсутствие результата — тоже результат», — философски заметил Юрка. «Пошли, пока нас не раскусили. Погодим снаружи». Мы осторожно спустились, дождались, пока посетители отвлекут бдительную вахтершу, и выскочили во двор. Устроились за углом, откуда открывался обзор и на внутренний дворик, и принялись ждать. Каждую минуту корила себя за эту выходку. Ведь обо всем станет известно Ксюше. Как она себя поведет? Вдруг решится форсировать события, и я тем самым лишь приблизила страшную развязку. Юрка заметил мое нервное состояние. «Соберись, Иришка», — неожиданно ласково произнес он. «Понимаю, как тебе сейчас стрёмно. Только и ты сгоряча не руби. Давай толком все узнаем». «Хорошо». Сил не осталось даже на внятный ответ. «Чур уговор. Дальше действовать будем по моему плану. По рукам?» — подал мне ладонь Сорокин. «А что мне остается? По рукам». Я протянула свою в ответ. Кожа у Юрки была грубоватой, но приятно теплой. А в рукопожатии чувствовалась неожиданная для такого щуплого парня сила. «Ты сиди», — бросил мне Сорокин, — «а я за пирожками. Здесь неподалеку есть кулинария. Даже разведчикам положен горячий обед». Он быстро скрылся из виду. Оставшись одна, я предалась унынию. Казалось, вся моя затея — полный бред. Ничего не выйдет, и судьбу не обмануть. На что я рассчитывала? Но ведь второй шанс мне зачем-то дали. Только как понять, что теперь должна делать? Исправить все или прожить свою жизнь так, как мечтала, несмотря на мамину болезнь? Погрузиться в пучину самокопания мне не дали. Юрка сунул в мои руки промасленный бумажный сверток с горячими пирожками, источавшим соблазнительный аромат. «Держи, Иванова, лопай, пока есть время». Уговаривать дважды не пришлось. Я, обжигаясь, откусила кусок пирожка, мои любимые, с луком и яйцом. «Откуда ты знаешь, какие мне нравятся?» Повернулась к Сорокину. Он с усмешкой глянул на меня. «Ну ты даешь, Иванова. 10-й год вместе учимся». Продолжив трапезу, задумалась. А ведь я ровным счетом ничего не знаю о Юрке, кроме того, что происходит в школе. Да и в прошлой жизни интересовалась мало, хотя мы и общались. Скоро наш обед был закончен и запит бутылкой буратино. Как я скучала по этим вкусам, настоящему лимонаду, без изрядной доли химии, ароматной выпечки. Пусть жирный, но такой аппетитный. Наевшись, сидели и болтали о всяких пустяках, не забывая поглядывать по сторонам. Мой пронырливый одноклассник, казалось, знал обо всем, что творится в нашей школе. С ним было интересно и легко. Время бежало незаметно. Рассмеявшись над очередным анекдотом, которых Сорокин знал великое множество, чуть не упустила наших изменщиков из вида. Юрка толкнул меня, а потом схватил за руку и потащил в сторону внутреннего дворика. Вовремя. Отец и Ксюша уже исчезали из виду, обходя гаражи. Слежка продолжилась. Мы опять не спеша следовали за ними, стараясь не попадаться на глаза. Вид у отца был странный. Недовольный, а грустный и виноватый. Разве с таким лицом выходят от молодой любовницы? Что-то не клеилось в этой ситуации, но мысль не желала оформиться в голове. Пройдя пару кварталов, вышли к небольшому кафе, куда и отправился отец, предусмотрительно убрав руку Ксюши со своего предплечья. Она фыркнула и недовольно тряхнула хвостом. «Ну же, Иванова, решай, что делать. Видели мы достаточно». Юрка подошел вплотную ко мне, уставившись в глаза, почти не мигая. «Ох, не знаю». Виновато опустила я голову. «Все, хватит на сегодня. Пошли по домам». Он развернулся в сторону нашего микрорайона и вдруг запнулся на ходу. «Ирка, нас заметили». Испуганно подняла глаза. Нам навстречу шел отец. Вид его был более чем решительным, и я невольно стушевалась. Юрка огляделся по сторонам и вдруг закричал кому-то. «Люба, ну наконец-то! Полчаса тебя уже ждем! Где ты ходишь?» На выходе из двора я заметила нашу одноклассницу, Любу Есенину, тихую девчонку, с которой особо и не общалась в школе. Ее родители работали в сфере торговли, но Есенина всегда отличалась скромным и даже каким-то кротким нравом. Хорошо училась и до самозабвения любила поэзию, из-за чего ее фамилия стала и прозвищем. Но в классе Есенину обожали за то, что она помогала на контрольных. Она не была тихоней, но предпочитала не высовываться, а если говорила, то по делу, веско и основательно. Сейчас Люба ошарашенно уставилась на нас, явно не понимая, о чем речь. Юрка схватил меня за руку и потащил к ней. «Привет!» — концерт продолжался. «Мы ждем тебя, ждем!» — нарочито громко говорил Сорокин. Потом уже тише. «Есенина, выручай, хоть кивни!» Люба затравленно улыбнулась и качнула головой. Папа был уже близко. «Ира!» — окликнул он. «Что ты здесь делаешь?» «Здравствуйте, дядя Петя!» — заступил ему дорогу Юрка. «А мы Любу ждали. Договорились математикой позаниматься. На следующей неделе контрольная». «Вот как?» — недоверчиво оглядел нас отец. «У тебя проблемы с математикой? Не знал». «У меня», — перебил его Юрка. «А девочки, как настоящие товарищи, пришли мне на выручку и согласились позаниматься». «А ты что здесь делаешь?» — перешла я в наступление. «Да вот, к Павлу Петровичу шел, заметил вас. Мне надо посоветоваться с ним по одному вопросу». «А он разве не на работе?» «Приболел», — вздохнул папа. «Вот и пришлось идти к нему». «Ну, мы тоже пойдем». Юрка схватил нас с Любой за руки и потащил во двор. «До свидания, дядя Петя!» — бросил он через плечо. Во дворе мы уселись на лавку, переводя дыхание. «Чуть все не испортили», — тряхнул головой Юрка. «А что вообще происходит?» — подала голос Есенина. «А то, Люба, что тебе большое человеческое спасибо!» Он шутливо поклонился. «Ты нас спасла!» «Хм, а раз так...» С сомнением оглянула нас Есенина. «Айда ко мне пить чай. Тем более, что я действительно живу здесь», махнула она рукой на рядом стоящий дом. Все еще в шоке от происходящего, поплелась за одноклассниками. Пара кружек вкусного чая привели мои мысли в порядок. Отец подошел сам, чтобы мы не заметили, с кем он. И ведь не испугался. Или это шаг на опережение? И что теперь делать? Как все сложно и непонятно. Юрка, как обычно, сыпал шутками и анекдотами. Мы почти до сумерек просидели у Любы. Она оказалась интересной девчонкой. За разговором незаметно приблизился вечер. «Иванова!» — встрепенулся Сорокин, глядя на часы. «Домой пора, а то нас родители потеряют. Ты хоть маме сказала, куда идешь?» Щеки залила краска стыда. Ведь и правда, совсем забыла о том, что мама будет волноваться. Как я отвыкла от того, что кто-то заботится и переживает обо мне. Попрощавшись с Любой, рванули по домам. Вечер уже раскинул свой темно-синий плащ над крышами зданий, зажигая пока еще едва видимые огоньки звезд, когда мы зашли в наш двор. «Ирка, ты не суетись. Есть у меня одна мысль, сам проверю». Назидательным тоном начал Юрка. «Да я уже и не знаю, что делать, если честно», призналась нехотя, ведь сама втянула его в эту авантюру. «Правильно, ничего и не делай. Ну, бывай, увидимся в школе». Юрка размашисто зашагал через двор. Я вздохнула, взглянув на окна своей квартиры. Взбучки не избежать. Едва переставляя ноги, пошла домой. Корила себя за глупую выходку. Чего в итоге добилась? Я и так все знала. Доказательства были не нужны. Поймать с поличным не вышло. а все остальное — лишь слова и домыслы. Отец их легко опровергнет, даже вызови его на откровенный разговор. Одна надежда на Сорокина, что бы он там ни затеял. Почему-то я верила, что ему удастся сдвинуть дело с мертвой точки.